Глава 16. Известно, что главные духи наделяют заклинателей возможностью управлять магией стихий. Однако мало кто знает, что главные духи передают своим сосудам также и ментальные способности. И потому наиболее сильные заклинатели духов обретают умение читать мысли и подчинять себе разум других. Потерянные записи Алися-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. «Сколько Сима заплатил вам?» — выпалила дрожащим голосом. «Оставшись без оружия, я мало что могла предпринять, да и силы были неравны. Однако я все равно решила выиграть для себя немного времени и спросила о Симе, хотя понятия не имела, кем он мог быть. И все же по подслушанным разговорам несложно было догадаться, что именно он и подослал разбойников. Я могу заплатить гораздо больше». Главарь расхохотался и подошел ближе, чуть пошатываясь. «Да что ты, обычный солдат, можешь нам предложить?» «Принц прислушивается ко мне. Я могу договориться?» «Скоро мы и сами послушаем твоего принца, верно, парни?» Злобно усмехнулся он. «И посмотрим, как он попляшет под нашу дудку. Так что ты нам ни к чему». «Я знаю, где хранится железо!» В отчаянии выкрикнула я. «Огромные запасы! Я покажу!» Главарь замер, внимательно вглядываясь в мои глаза. Он ведь не подозревал, что мне удалось узнать об их необычном интересе к железу. «Мы в нем не нуждаемся», — наконец буркнул он. «Наша задача — избавиться от него». Я попыталась переварить услышанное и воспользоваться этим в своих целях. «Но что же скажет Сима, когда узнает, что вы наплевали на его приказ и оставили нетронутой целую повозку с оружием из железа? Он будет в ярости?» Разбойник запрокинул голову и хрипло расхохотался. «Ах ты, проныра! Хитро придумал! А знаешь, ты забавный парень!» Его губы расплылись в улыбке, но в ту же секунду он взмахнул топором, и стало ясно, что все мои уловки прошли даром. Он не поверил мне. «Жаль только, что свидетелей мы не оставляем!» Он неторопливо направился ко мне, а потом занес топор над головой. Я невольно отпрянула, борясь с диким желанием зажмуриться, заставляя себя держать голову высоко поднятой, чтобы встретить свою судьбу с широко открытыми глазами. Но в ту же секунду в воздухе раздался свист, выпущенный из лука стрелы. Мгновение, и она вонзилась в шею главаря, сразив его наповал. Я знала, что лишь один человек в нашем взводе мог так метко стрелять. Джао Цзэлун бросился в самую гущу врагов, сменив лук на изогнутый стальной клинок. Никогда еще я не была так рада его видеть. «Ты пришел!» — крикнула я, не в силах сдержать эмоций, а он ловко перекинул мне копье поверженного им головореза. Я поймала его, мгновенно крутанувшись, чтобы пронзить подобравшегося со спины врага. «Мне показалось, что тебе не помешает помощь», — невозмутимо ответил Цзэлун. «Но в следующий раз ни шагу без своего взвода. Это приказ». «Давай ты отчитаешь меня после того, как мы выберемся отсюда живыми!» — выкрикнула я и стремительно нанесла рубящий удар по шее одного из разбойников. Вскоре сражение полностью захватило меня, и я не видела ничего вокруг, кроме своей цели — врагов, которые хотели нас уничтожить. 12-е и 13-е отделения прибыли почти одновременно, и волк направил своих людей к оружейному обозу. Теперь преимущество оказалось на нашей стороне, и разбойники тоже это понимали. У них не осталось шансов, а мы были в шаге от победы. Обернувшись в очередной раз, я вдруг заметила, как главарь, воспользовавшись царившим вокруг хаосом, бросился в лес. Я схватила лук и колчан, брошенный на землю около перевернутой повозки, выпустила стрелу, целясь в него, но промахнулась. И тогда я рванула за ним. Разбойник был ранен. Я заметила, что его рубашка пропиталась кровью, и она стекала на траву, оставляя для меня четкий след, по которому я и шла. Вскоре стало ясно, что лучше сменить тактику. Я следовала за ним бесшумно, наблюдая за тем, как он ковыляет впереди, то и дело спотыкаясь и хватаясь за деревья, чтобы не упасть. Головорез шел вдоль реки и вскоре добрался до большой поляны, о существовании которой я не знала. Стоило признать, что я уже не понимала, где мы находимся. Если бы на небе сияло солнце, я могла бы сориентироваться по нему. Но в лесу еще царствовали сумерки, и я предположила, что мы находились на той стороне леса, которая вела к рыбацкой деревушке на берегу моря. Шум сражения остался позади. Мы углубились в лес, наполненный запахом речной воды и благоуханием распустившихся цветов. Но я чувствовала и другой запах — крови. Моя рубашка и штаны пропитались ей. Однако кровь была не только моя, ведь этой ночью я оборвала много жизней. Усталость дала о себе знать, когда я как-то отрешенно вспомнила о случившемся за последние несколько часов и о том, сколько человек я убила. Но больше всего пугал не сам факт убийства, а то, как легко это далось мне. Я не задумывалась над тем, что делала, и казалось, что все удары, которые я наносила, были естественными, словно меч являлся продолжением моей руки. Словно я знала, что должна делать, знала, каково это убивать. Наверное, так оно и было, ведь я очень долго тренировалась и оттачивала приемы, но не думала о том, для чего мне все это, и вот сегодня применила свои знания на практике. Однако изначально целью моих тренировок было вовсе не убийство. Я лишь хотела продемонстрировать всему взводу свое мастерство, хотела, чтобы меня боялись и уважали. Но я не учла, что у моих действий будут последствия. Я не до конца осознавала, к чему приведет моя служба и участие в военных действиях. А вот Сюин уже тогда понимала это и потому смотрела на меня с нескрываемым страхом. Она знала, кого сделает из меня война, знала, кем я стану. А еще она понимала, что это навсегда изменит мою жизнь. В ту последнюю ночь, которую я провела в доме отца, она сказала: «Даже если ты выживешь, неужели думаешь, что тебя вот так запросто отпустят? Женщине никогда не позволят почувствовать это. Что ты имеешь в виду? Женщине никогда не позволят почувствовать власть». А между тем разбойник добрался до дерева с широким стволом, и я встрепенулась, мгновенно стряхнув с себя воспоминания. Пришлось замереть на месте, дабы не привлекать его внимание к моему присутствию. Но разбойник вдруг просунул руку в дупло, а я запаниковала. Что, если у него там припрятано оружие? У меня же осталась лишь единственная стрела, с которой долго не повоюешь. Решение было принято за долю секунды. Я подкралась к головорезу и с разворота ударила его ногой в плечо. Он свалился на землю, едва не задев виском булыжники, но я немедленно, ни мгновения, перевернула его на спину и придавила горло ботинком. «Сколько вас осталось?» — грубо спросила я. Пришлось повысить голос, чтобы бурлящий поток воды не заглушил мои слова. Сначала он глазел на меня испуганно, но вскоре взгляд его сделался оценивающим. «Отвечай!» «Около сотни», — хрипло ответил он. «Сотня. Выходит, я ошиблась, решив, что их не так уж много. Какую задачу вам поставили?» «Напасть на обоз с оружием». Я сверлила его взглядом, но разбойник не моргал. Мне вдруг стало ясно. Он лжет. «В наш лагерь отправили сотню человек. И все для чего?» «Только для того, чтобы уничтожить продовольствие и украсть железо? Но к чему нанимать сотню головорезов, если справиться с задуманным могла небольшая группа? Сима, человек, который нанял всех этих разбойников, считает, что эта задача требует сосредоточения большого количества сил, и он даже готов заплатить всем этим людям. Значит, дело в том, что нападение — не единственная его цель. Есть еще, возможно, не одна, и о них мне ничего не известно». Память услужливо подкинула воспоминания. Главарь совсем недавно сказал: «Скоро мы и сами послушаем твоего принца и посмотрим, как он попляшет под нашу дудку». «Принц!» — выпалила я, чувствуя подступающую панику. «Вам нужен принц! Зачем?» Разбойник осклабился, наслаждаясь выражением ужаса на моем лице. «Понял, наконец. Жаль, что ты не в курсе его маленького секрета». «Что еще за секрет?» Пленник хрипло рассмеялся, но тут же закашлялся, потому что я слишком сильно надавила на его горло. Он начал задыхаться и сипеть, а мне пришлось слегка сдвинуть ногу, чтобы он мог говорить. «Твой драгоценный принц тот еще лжец, как и все вы. Жители Аньлая все как один лицемеры». «О чем ты?» Меня затрясло от волнения, и голос тоже задрожал. «Он нужен семье, потому что он необычный человек». Усмехнулся разбойник, и глаза его блеснули в темноте. «Мы 3 дня следили за вашей ротой, и вчера мне удалось увидеть принца до наступления сумерек. Красавчик, верно? Неудивительно, что он не лезет в драку. Сима велел нам раздеть его догола, когда поймаем, чтобы ни одной вещички на нем не осталось. Но он нужен нам живым». Услышав это, я отшатнулась. То, что говорил разбойник, было чудовищно и не укладывалось в голове. Холодный пот проступил на лбу, когда я с отвращением посмотрела на человека, лежащего на земле, но вдруг поняла, что перед глазами все поплыло. Зрение стало нечетким, словно мир вокруг подернулся дымкой. И разбойник воспользовался моим замешательством. Выхватив припрятанный в одежде нож, он полоснул лезвием по моей голени, и когда я с криком упала на землю, приставил нож к горлу. Я пыталась извиваться, но он крепко удерживал мои запястья рукой, и все попытки вырваться оказались тщетны. Одна крохотная ошибка, секундная заминка, и вот я уже на волосок от смерти. Но я не могла умереть. Только не так. И не сейчас. Шум воды, раздававшийся совсем близко, привел меня в чувство. «Твоя жадность безгранична, бездонна, как океан», — так говорил мне дракон. И я призвала свою жадность, этот неиссякаемый источник моих желаний. Тело прошило уже знакомая дрожь. Ци и сила духа дракона объединились, наполняя меня мощью. Я хотела жить, всем сердцем хотела. Разбойник пораженно уставился на что-то за моей спиной. Я извернулась и увидела, как десятки капель воды зависли в воздухе прямо над нами. «Отпусти меня», — приказала я, глядя в глаза разбойнику. Я чувствовала каждую нить, связывающую элементы в его теле, и моя энергия Ци смогла отразить их. Земля и металл. Теперь моя Ци полностью повторила его. Хватка головореза ослабла, а выражение лица стало растерянным. Он пытался сопротивляться моей воле, но это давалось ему нелегко. «Отпусти меня», — снова повторила я. Но на этот раз моему голосу вторило эхо, голос дракона. И разбойник подчинился. Его взгляд метнулся к реке, а затем он снова посмотрел на меня. «Ты такой же, как принц», — произнес он. Но на этот раз в его голосе слышался неприкрытый страх. Перед глазами снова появилась пелена. Я отчаянно сжимала и разжимала кулаки, умоляя саму себя оставаться в сознании. Волна силы, которая пронзила тело, оказалась для меня слишком мощной. Мне не хватало воздуха, и я уже была близка к обмороку. «Зачем же ты сражаешься за Аньлай?» — воскликнул разбойник. «Зачем принял их сторону, если знаешь, что тебя уничтожат из-за лися?» «Лися?» — пробормотала я. Дракон тоже упоминал это слово. «В вашем царстве это зовется черной магией», — ответил он, приподнявшись. Разбойник заметил мое замешательство, и это приободрило его. «Человек обретает способности богов и присваивает их себе. Вот что это такое!» «Это ложь! Я бы не стал!» «Как же ты слаб!» — произнес он, усмехнувшись. Его рука потянулась к моему горлу. «Я приведу семье и тебя, и принца. За двойную добычу он заплатит вдвое больше». Мне не были известны принципы действия силы, дарованной мне драконом, но я знала кунг-фу. Сконцентрировав энергию Ци так, как обычно делала перед поединком, я сосредоточилась на своей цели, а затем, повинуясь инстинктам, отпустила ее. Капли воды соединились, образуя шар, и метнулись к горлу разбойника, забивая глотку, лишая его возможности дышать. Я с ужасом наблюдала, как закатываются его глаза, как на губах выступает пена и как он обмякает, распластавшись на траве безвольной тряпичной куклой. Он захлебнулся. Я убила его. Ноги мои дрожали так сильно, что я едва могла на них устоять. Сделала судорожный вдох, но этого было слишком мало. Мне не хватало воздуха. Я чувствовала, что еще немного, и я задохнусь. Моя одежда промокла от пота, но тело трясло от холода, пробирающего до костей. Перед глазами потемнело. Я пошатнулась и упала, но тут же взвыла, почувствовав под собой безжизненное тело преступника. Попыталась отползти подальше, но перенесла вес тела на раненую ногу и рухнула на траву. Ноздри наполнил ужасающий запах железа. Кровь. Повсюду кровь. Я была на грани обморока, но из последних сил заставила себя открыть глаза. Я должна остаться в сознании, ведь Скаю грозила опасность. Медленно выдохнула и сосредоточилась на том, чтобы выровнять свою ци. Дерево, огонь, земля, металл, вода. Я сконцентрировалась на каждом элементе, вынуждая разум успокоиться. Постепенно зрение вернулось ко мне, и я невольно посмотрела на убитого мной разбойника, но, ужаснувшись тому, в каком состоянии было его тело, отвела взгляд. Однако осталось еще кое-что, что не давало мне покоя. Разбойник что-то искал в дупле дерева, и мне нужно было узнать, что именно он там прятал. Приблизившись к дереву, я заглянула в дупло, осторожно просунула туда ладонь и спустя пару секунд извлекла несколько тяжелых матерчатых свертков. И вдруг руку пронзила нестерпимая боль, словно меня обожгло огнем. Вскрикнув, я уронила свертки в траву. Голова закружилась, а затем стала неприятно пустой, словно нечто, что только что наполняло ее, мгновенно исчезло. Я едва держалась на ногах и сочла за лучшее опуститься на землю. Содержимое свертков упало в грязь, но мне удалось разглядеть, что это были всевозможные железные детали, наконечники, ножи, инструменты, все из железа. Я думала, что разбойников интересовало только оружие, но здесь были и наконечники молотков, и подковы, и железные бруски, и другие детали, которыми невозможно было воспользоваться без деревянных черенков. Но зачем все это? Сима, похоже, приказал разбойникам избавиться от всего, что содержало железо. Как бы там ни было, времени на размышления не оставалось. Я должна была найти других головорезов, а самое главное — найти Ская. Он мог быть в безопасности только в нашем лагере, в окружении своего войска. Но если его уже схватили, тогда мне во что бы то ни стало нужно отыскать его. Почему разбойник сказал, что он не такой, как все? Он уж точно не был таким, как я. Скай — хороший человек, честный, искренний, самый настоящий герой. Возможно, я что-то не так поняла, но это сейчас меня не заботило. Куда разбойники могли увести пленника? И, кстати, как они вообще попали сюда? Пришли пешком? Вряд ли. Слишком уж неожиданно они появились. К тому же я не могла поверить в то, что им удалось перехитрить шпионов принца Лю. Что тогда остается? Может быть, они добрались до нас на лошадях? Но где же они тогда? И я сомневалась в том, что разбойники могли добыть такое количество животных на сотню человек. Обернулась и вгляделась в поверженного мной головореза. Его лицо казалось загорелым и обветренным. На ум вдруг пришла его странная шатающаяся походка. Так ходит человек, привыкший к качке. Пораженная мыслью, я подскочила к телу и склонилась над обувью. Так и есть. Палубные ботинки. Они приплыли на корабле. Вот почему мы не ожидали нападения. Оружия у меня по-прежнему не было. Лишь единственная стрела. Ни ножа, ни меча. Я оторвала от рубашки кусок ткани и перевязала порез на голени, надеясь таким образом остановить кровотечение. Затем подхватила обнаруженный в траве рядом с распростертым телом нож с острым каменным лезвием, который выронил разбойник, и бросилась в ту сторону, откуда доносился шум волн.